Незаметный Чарльз. Когда уходит такой чемпион, как Луис, на его месте образуется пустота, и нужно быть очень ярким человеком, чтобы суметь ее заполнить. Эзард Чарльз таким не был, поэтому он не завоевал особой популярности среди современников. Более того, они долгое время не хотели даже признавать его чемпионом мира в тяжелом весе, когда он им уже давно стал. Просто все считали, что он не должен был им стать. В самом деле, Эзард Чарльз, родившийся в 1921 году, начал свою боксерскую карьеру в среднем весе. В 1939 году именно в этой категории он стал чемпионом страны среди любителей. До этого в 16 лет он завоевал даже какой-то титул в полусреднем весе. В 40 году Чарльз перешел в профессионалы, а уже в 42-м, когда ему был всего 21 год, дважды победил Чарля Берли. Чтобы понять, чего стоили эти победы, нужно знать, кем был Берли. А был он, предположительно, самым великим боксером из тех, кто никогда не был чемпионом мира. Полусредний вес, максимум средний вес по своим данным, Берли ходил из одной категории в другую, иногда добираясь и до тяжеловесов, и бил всех подряд. Однако из-за плохого менеджмента он так никогда и не получил шанса драться за титул. Люди, которых он совсем недавно бил в буквальном смысле одной рукой, становились чемпионами, а он нет. С Чарльзом он ничего сделать не смог. Справедливости ради надо сказать, что Эзард был все-таки значительно крупнее. Рост у него был 1,83 м, а вес в это время где-то 78-79 кг. После этого у Чарльза произошел спад. В 1943 году он проиграл два боя. Сначала по очкам сильному полутяжеловесу Джимми Бивенсу, а потом нокаутом в 8-м раунде другому известному боксеру Ллойду Маршаллу. Потом Чарльза призвали в армию. В 1946 году изголодавшийся по боксу Чарльз вернулся на ринг. С февраля этого года до июня 49-го он провел 31 бой, в основном с очень сильными соперниками, из которых проиграл только один – неплохому боксеру Элмеру Рэю. Поражение было вызвано невероятно плотным графиком. Эзард провел другой бой всего за 11 дней до встречи с Рэем. За это время он трижды рассчитался со своим старым обидчиком Бивенсом и один раз с Маршаллом, но большего и не понадобилось. Ллойд был нокаутирован уже во втором раунде. Об Эзарде впервые заговорили как о возможном наследнике Джо Луиса, хотя он тогда еще не был даже настоящим тяжеловесом. Однако в разгар восхождения к боксерским вершинам с Чарльзом произошло событие, которое перевернуло всю его жизнь. 20 февраля 1948 года он в 10-м раунде нокаутировал Сэма Бароуди, который скончался через несколько часов после боя. Друзья Эзарда говорили, что до конца своих дней он от этого так и не оправился. Более того, с годами у Чарльза появились проблемы с психикой. Чарльз решил бросить бокс, но менеджеры нашли ту единственную струну, играя на которой можно было заставить совестливого Эзарда снова выйти на ринг. Ему сказали, что семье Бароуди не на что жить и нужно провести бой, чтобы заработать для них денег. А в качестве соперника ему подобрали его недавнего обидчика Элмера Рэя. Чарльз вышел на ринг как зомби, в 9-м раунде нокаутировал Рэя. Когда тот рухнул на пол, Чарльз оцепенел и уставился на него завороженным взглядом. Но уже через несколько секунд тот начал вставать. После ухода Джо Луиса трон чемпиона в тяжелом весе оказался вакантным, и Национальная боксерская ассоциация NABA организовала бой за него между Эзардом Чарльзом и другим известным тяжеловесом Джерси Джо Уолкоттом. Произошло это 22 июня 1949 года. По очкам с неплохим отрывом победил Чарльз. Однако чемпионом его признала только Национальная боксерская ассоциация, а атлетическая комиссия разных штатов сделать это отказались. Никаких юридических оснований у них для такого решения не было. Просто тень предшественника Чарльза была настолько велика, что полностью закрывала его самого. Конечно, значение NBA выше, чем всех остальных организаций вместе взятых. Но все же приятного в положении Чарльза было мало. Он трижды защитил свой титул, но на отношении к нему это не сказалось никак. Неожиданно ему помог Джо Луис. Летом 50-го года он объявил о своем возвращении на ринг. Причина была простой и грустной. Он не мог рассчитаться с долгами. Бой состоялся 27 сентября. Описывать его не нужно. Это был самый обычный бой между вышедшим в тираж ветераном и молодым, сильным боксером, в котором у Луиса заведомо не было никаких шансов. Из 15 раундов он выиграл только 3. Концовка вообще получилась ужасной. Начиная с 13 раунда, Джо держался на одном честном слове. Но это было честное слово великого чемпиона. И его хватило, чтобы закончить бой стоя, а не лежа. После этой встречи все наконец-то распознали в Чарльзе чемпиона мира. Но так и не полюбили. После боя с Луисом Эзерт защитил свой титул еще 5 раз. Самым трудным, пожалуй, был его второй поединок с Джерси Джо Уокотом. За несколько дней до встречи произошел один показательный эпизод, о котором рассказал знаменитый тренер Эдди Фатч. Чарльз пригласил его посмотреть, как он спрингует. Фатч пришел и увидел, что Эзерт просто сидит в спортзале без дела. На вопрос «почему?» он ответил, что весит сейчас всего 177 фунтов, 80 кг 300 грамм. И если продолжит спарринговать, то его вес может упасть ниже 175 фунтов. Лимита полутяжелого веса. Видимо, он опасался, что в таком случае его могут не допустить до боя. Обычно официальный вес Чарльза, когда он дрался уже в ранге чемпиона мира, составлял 83-84 килограмма. Но глядя на него, было трудно в это поверить. Все-таки он был настоящий полутяж. Тот бой с Уолкотом он выиграл. Но проиграл следующий, состоявшийся всего через несколько месяцев, в июне 51 года. А потом проиграл и матч-реванш. О Чарльзе быстро забыли, но он напомнил о себе еще раз в 54-м, двумя героическими боями с новым чемпионом Рокки Марчиано. Любопытно, что сейчас к нему относятся с гораздо большим уважением, чем в годы его чемпионства, увидев в нем наконец-то того, с кем он был, выдающегося боксера, как правило, дравшегося с боксерами гораздо крупнее себя и побеждавшего их. Эзо Чарльз умер в 75-м году в возрасте неполных 54 лет. Все последние годы он провел в непрестанных молитвах за Сэма Бароуди, погибшего много лет назад, смерть которого он себе так и не простил.